Глава вторая. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Дело царевича Алексея Петровича. Объяснение отношений царевича к отцу из условий времени. Вопрос о наследственности родовых свойств. Характер царевича Алексея. Отношение его к старому и новому. Его воспитание и воспитатели. Его окружающий, духовник Яков Игнатьев, царевич привыкает враждовать к отцу и делам его, отношение к вельможам, царевич правитель, он продолжает учиться, поездка за границу, учение в Дрездене, женитьба царевича, разлука его с женою, отношение кронпринцессы к царю, приезд ее в Петербург, окончательное охлаждение отца к сыну, будущее царевича, столкновение этого будущего с будущим царя, семейная жизнь царевича, поездка Алексея в Карлсбад для лечения, рождение дочери у него, рождение сына и кончина кронпринцессы, письменное объяснение царя с сыном, царевич отказывается от наследства, Петр требует пострижения. Царевич соглашается и на это. Петр медлит решением дела и дает срок сыну одуматься. Требование Петра из-за границы, чтобы Алексей или постригся, или приезжал к нему. Царевич, по-видимому, едет к отцу в Данию, но вместо того уезжает в Вену и просит убежища и покровительства у императора Карла VI. Его укрывают сначала в замке Эренберг в Тироле, а потом в Неаполе. Царь узнает о месте пребывания сына и требует его возвращения. Царевич возвращается. Розыск в Москве, розыск в Петербурге, приговор суда, кончина царевича и разные слухи об ней. Время, нами описываемое, есть время тяжелой и кровавой борьбы, какая обыкновенно знаменует великие перевороты в жизни народов. Во время этих переворотов рушатся самые крепкие связи. Борьба не ограничивается жизнью общественную, площадью. Она проникает в заповедную внутренность домов, вносит вражду в семейство. Божественный основатель религии, любви и мира объявил, что пришел не водворить мир на земле, но ввергнуть нож среди людей, внести разделение в семьи, поднять сына на отца и дочь на мать. Те же явления представляет нам и гражданская история, известна каждому по школьным воспоминаниям смерть сыновей Брута, принесенных отцом в жертву новому порядку вещей. Неудивительно, что страшный переворот, который испытывала Россия в первую четверть XVIII века, внес разделение и вражду в семью преобразователя и повел к печальной судьбе, постигшей сына его, царевича Алексея Петровича. Наблюдая за наследственностью, за передачей качеств физических и нравственных от родителей детям, мы замечаем, что сумма этих качеств составляет родовое достояние, и притом достояние двух родов, отцовского и материнского. Известная часть качеств из этой суммы в той или другой степени передается ребенку под влиянием известных благоприятствующих условий. Причем некоторые условия производят то, что качества, принесенные матерью из своего рода, берут верх над качествами отца или уступают им место. Ребенок родится в отца или в мать. Иногда качества того или другой перемешиваются и умеряют друг друга. Иногда ребенок физически весь в отца, а нравственный весь в мать или наоборот. Иногда в малолетстве похож на одного из родителей в том или другом отношении, а с развитием становится похож на другого. Иногда ребенок не похож ни на отца, ни на мать, но он похож на деда, на бабку, на какого-нибудь отдаленного родственника с отцовской или с материнской стороны, о котором едва помнят в родстве, ибо мы сказали, что сумма качеств есть общее родовое достояние, и только известная часть их под влиянием известных условий обнаруживается в новом члене рода. Говорим «обнаруживается», ибо переходят все качества, но только часть их при известных благоприятных условиях развивается, становится видимою. Другие же, сокрытые, как бы остаются в запасе. Происходит новый брак, являются новые условия, благоприятные для развития этих сокрытых родовых качеств, и они развиваются, отстраняя, заглушая другие, но не уничтожая их, оставляя только подспудом до поры до времени, до благоприятных для них условий. Так в известном браке мать отстраняет в ребенке качество отца, ребенок выходит вовсе не похож на отца, или отцовские качества, благодаря условиям, принесенным матерью, развиты в нем в такой слабой степени, что сходство усмотреть трудно. Но отцовские качества ни в каком случае не уничтожаются. Ребенок вырастает, мужает, вступает в брак. Скрытые в нем отцовские качества, найдя в природе жены благоприятные для своего развития условия, открываются, и ребенок от этого брака, происшедший, выходит похож не на отца, а на деда. Эти явления — это не сходство между родителями и детьми, сходство с одним из родителей и несходство с другим имеют важное значение в жизни семейств. Сильные столкновения часто происходят от этого между людьми, связанными таким крепким союзом, как родители и дети. Подобные столкновения в семьях владельческих ведут иногда к кровавым последствиям. Константин Великий казнил родного сына Криспа. Во времена новейшие прусский король Фридрих Вильгельм I едва не казнил сына знаменитого впоследствии Фридриха II. В семьях владельческих несходство между отцом и сыном уславливает несходство настоящего с будущим для многих людей, иногда для целого народа. Недовольные настоящим живут надеждой лучшего для них будущего и потому обращаются к представителю этого будущего для народа, к наследнику престола, и стараются развить и укрепить в нем несходство с отцом, выставить это несходство в выгодном свете, осветить его общим благом и желанием народа. Другие, которые сочувствуют настоящему или находят его выгодным для себя, стараются удалить враждебное для них будущее, враждуют к наследнику и усиливают вражду к нему в отце.